подкралась тила, я был не готов. Взломала жесткий диск, не подбирая кондом. Не выбирая выражений и правильных слов. Она пришла ко мне. Она пришла ко мне. Она пришла ко мне. Crazy motherfucking love, love, love. Fucking love, love, love. Crazy motherfucking love. Она била током, прыгала под потолок. Она сама клала мой палец на холодный курок. Отравила меня ядом, я бился с ней как мог. Но она была сильнее Бога. Crazy motherfucking love, love, love. Fucking love, love, love. Crazy motherfucking love. Она чуть подостыла, время умерило пыль. Она давно не била током, я ее победил. Она ушла и не лишив меня сном. Ведь все, что было у меня, все, что было у меня, ведь все, что было у меня. Crazy motherfucking love.